Глава вторая. «Что это?» — воскликнул один из водителей, и народ из салона ломанулся к нему. Все, конечно, не уместились, но толкучки было много. Под светом мощных фар люди смогли разглядеть нечто, напоминающее огромное сердце. Из него росло с десяток костяных труб диаметром примерно в метр, что заканчивались в потолке или полу этого огромного помещения. «Возможно, мы нашли сердце этой твари, и если убьем его, то монстр умрет. Тогда заработает связь», — воскликнул Даниэль. «Я думаю, нас сразу же атакуют», — с сомнением в голосе произнес другой маг. «Скорее всего, и бой будет тяжелым, вон сколько здесь места», — добавил командир отряда. «А я все же за то, чтобы рискнуть. У нас есть разрушитель. Заложим его и отойдем на некоторое расстояние. Если тварь умрет, велика вероятность, что все процессы жизнедеятельности остановятся, как и твари-охранники. Может, они тоже помрут». «Звучит разумно. А также, если Камиль выжил, то когда тварь умрет и пропадут помехи, мы подключимся к его системе оперативной поддержки и получим координаты друг друга», — добавил один из пехотинцев. «Тогда, Иван, ты осмотри сердце, Борза и Агдам, вы осмотрите окрестности. Остальные занимаем позицию в 200 метрах южнее», — приказал командир. А как тут компас отобразить?» — поинтересовался один из пехотинцев, что еще не совсем освоился со своей новой броней. «И мне подскажите, а тут еще и компас есть!» «Сука!» — произнес командир, хлопнув себя по лбу. Мощный взрыв ознаменовал начало операции, из-за чего пол, стены и даже потолок, что состояли из плоти, заходили ходуном. Разрушитель — это одноразовое устройство 4-го уровня. Оно способно превратить 5-этажное здание из железобетона в груду обломков. Потому сердце, разорванное на 1000 кусков, разбросало на многие сотни метров, а на его месте осталась 30-метровая воронка глубиной около 10 метров. «Сообщение об убийстве не появилось», — сказал боец, что и активировал разрушитель. «Черт, похоже, у этой твари не одно сердце», — воскликнул командир. «Ладно, парни, готовимся к обороне». Отряд разместил панцири квадратом. Бойцы заняли позиции на крыше и внутри машин на амбразурах. Фары и прожекторы были выключены, дабы не привлекать внимание тех, кто придет мстить. Но не помогло. «Идут!» — надев шлем, воскликнул боец по внутренней связи. Он снимал его, дабы тот не мешал использовать навык, улучшающий слух. Внутри монстра было очень темно, словно в подвале, и лишь догорающая плоть сердца была небольшим источником света. Но он быстро погас, и весьма вероятно, что ему в этом помогли. Потому слух был эффективнее зрения, даже инфракрасного, ведь все вокруг состояло из плоти. Включились прожекторы, размещенные на корпусе панцири, а также фары. Сразу после этого загрохотали электромагнитные пулеметы. Лишь увидев силуэты во тьме, люди принялись по ним палить, не разбираясь, что за твари на них прут. «Подтверждаю, это те же твари, что были в помещении со сферами», — сообщил один из бойцов. Говорилось это магам, потому как все остальные уже убили по десятку и более тварей. «Значит, горят они так же хорошо», — воскликнул пироманьяк. Чудища безмолвно напирали со всех сторон, умирая сотнями каждую секунду. Их массивные тела практически не имели защиты, а стоило повредить голову или внутренние органы, как они тут же умирали. Лишь клешни, что по сути являлись пастью с зубами, могли некоторое время защищать тела от снарядов. Но недолго. Мощные зубы легко ломались от пары попаданий. Пехота держала круговую, квадратную оборону и успешно отбивалась от тварей, из-за чего в сотни метров от людей начало формироваться настоящее кольцо из трупов. Крабы-стражи – существа немаленькие, 4 метра в полный рост и около 6 в диаметре, может больше. Бойцы отряда не измеряли их. Казалось бы, все хорошо, и твари не могут приблизиться к защищающимся, но вдруг раздался громкий треск. Одна из костяных труб, находящихся поблизости, начала трескаться, а вскоре и вовсе лопнула. Из нее тут же полезли маленькие крабы-трупоеды, что сразу помчались на людей. Эти существа были небольшими, около полуметра в диаметре, и они очень походили на своих старших собратьев, разве что у них рот был на месте, а не в клешнях. Впрочем, вглядываться в них у людей не было желания. Маги, что до этого лишь поддерживали огнем из автоматов, переключились на отстрел новых тварей. «По трубам не стреляем!» — приказал командир. «Но по ней не стреляли, Кэп, она сама!» — ответил боец, на чьих глазах все и произошло. «Блядь, всем внимание! Возможно, скоро начнем...» Не успел мужчина договорить, как всюду начал раздаваться треск, он даже перебивал шум битвы. Костяные наросты, что выглядели как трубы, что были повсюду, лопались один за другим, позволяя маленьким крабам оказаться на свободе. «Даниэль, как мелочь подойдет близко, создайте стену огня, но невысокую, чтобы не мешало вести стрельбу и не пропустила мелочь. Все остальные валим здоровяков», — приказал командир. «Они жрут трупы!» «Пусть жрут, нам так даже лучше, а то вскоре замуруют нас тут», — ответил какой-то маг. Однако всего через пару минут ему захотелось забрать свои слова назад. «У меня прорыв, поддержите огнем, срочно!» — прокричал один из пехотинцев. Из-за маленьких крабов, что обглодали трупы, один из участков стены из трупов обвалился, и большая группа крабов, клешнезубов, как их обозвал один из магов, понеслась на позиции людей. С ними было множество мелких гадов, но те скорее мешались, потому как большие собратья часто давили их. Твари встретил плотный огонь двух дополнительных пулеметчиков, но существа, казалось, были поумнее. Впереди бегущие прикрывали головы клешнями, сложенными друг на друга. Это их, конечно, не спасло, но позволило выиграть пару мгновений. Но были и особенно умны. Они прикрывались трупами и тащили их вперед, используя как щиты. Подобную тактику начали применять и другие крабы, вследствие чего оборона людей начала трещать по швам. Они едва сдерживали твари, но те все чаще и чаще добирались до стены огня, перед которой уже скопилось множество мелочи. Крабы-трупоеды боялись огня и не решались бросаться в него. «Командир, я заметил какую-то гуманоидную хренотень, огромная, метров 9 или 10. Открыл огонь, и она сразу отступила». Раздался голос одного из пехотинцев. «Похоже, это их лидер. Как увидите, сразу мочите тварь, желательно из плазменных пушек», — приказал командир. Теперь ему стало ясно, почему крабы так резко поумнели, и это было проблемой. К сожалению, монстр больше не появлялся, а крабы атаковали все яростнее. Прошло совсем немного времени, и оборона рухнула. Пулеметчики больше не могли сдержать врага, потому пришлось увеличивать высоту стены огня и расширять ее. Но и на это у крабов нашлось чем ответить. Они принялись строить стену из поверженных собратьев перед стеной огня. Людям пришлось сделать стену еще выше и толще, из-за чего пулеметчики совсем лишились возможности вести огонь, потому как попросту не видели своих целей. Стена трупов стремительно росла, как и количество тварей вокруг. Вскоре из-за трупов свет от пламени практически перестал освещать помещение. «Что за херня там творится-то?» — недоумевал Сергей, приближаясь к полю боя. «Так, а ты кто такой? Выглядишь как хитрый злодей». Босс вдруг заметил 10-метровое гуманоидное существо, что пряталось за обломанной костяной трубой. Впрочем, труба была гораздо меньше твари, потому выглядело это странно, будто медведь прячется за березой. Существо стояло к Сергею боком. Одной рукой он обхватил костяной нарост, второй указывал куда-то в сторону. У твари было вытянутое лицо, будто яйцо в горизонтальном положении. На морде довольный оскал. Тело имело фигуру треугольник, мощные массивные ноги и тоненькие ручки. Выглядело это нелепо, но Сергей уже привык к этому в Москве. Тут что не мутант, то индивидуальность. Не такой, как все. Похож на главного, подметил босс, наводясь главным орудием. Здоровяк не сразу, но заметил прожекторы, свет которых блуждал по его телу. Однако было поздно. Раздался грохот, и голова твари разлетелась по округе. «Вы убили надзирателя и получаете 700 опыта». «Вот, нормальное название, и опыта неплохо дали. А награда?» Мужчина приблизился к трупу и после быстрого осмотра обнаружил синюю награду. Оставшись разочарованным добычей, мужчина направился спасать своих балбесов. Только вот все вокруг было заполонено 4-метровыми крабами-стражами. Даже ступить некуда. Поэтому Сергей, активировав клинки на ногах, запрыгнув одному из крабов на спину, помчался вперед. Одинаковый рост крабов и их плоские спины отлично подошли для бега по ним, потому кузнечик несся на всех парах к своим союзникам, иногда отстреливая клешни, что порой поднимались вверх, дабы помешать мужчине. Вскоре босс добрался до 7-метровой стены из трупов и ловко на нее забрался. Крабы, конечно же, были недовольны и пытались покарать наглеца, но тот больно отстреливался. «Эй, опустите стену на 10 часов!» — крикнул босс по внутренней связи, что до этого всех слышал, но молчал. «Босс, вы здесь?» — ахнул Даниэль. «Нет, я хитрый краб, что притворяется им. Резче давай, плазма как-то плохо работает на этих гадов!» Рыкнул Сергей, пробив передней ногой голову одного из крабов, что с большим энтузиазмом забирались на стену вслед за боевой машиной. «Да?» Стена опустилась, и Сергей прыгнул в центр между расположившимися квадратом панцирями. Сразу после этого стена вернула свою высоту. «Босс, вы пришли спасти нас!» — воскликнул маг, подбегая к кузнечику, из чьей кабины пытался выбраться Сергей. «Потом, там твари дофига и больше, надо всех сжечь». Маги принялись объединять свои силы с боссом. Стена пламени тут же еще немного подросла и стала мощнее, настолько, что даже воздух раскалился, а после стена начала расширяться, испепеляя стену из трупов и крабов, что по ней карабкались. А когда все трупы были превращены в прах, стена пламени возросла до 20 метров в высоту, а следом во все стороны подул ураганный ветер. Огненное кольцо растянулось на 100 метров и накрыло бесчисленных тварей. Маги тут же стали чувствовать себя нехорошо, и лишь благодаря огромному количеству манны Сергея, что был основным донором, не потеряли сознание. Все вокруг заволокло дымом и запахом гари. Костяные трубы, крабы, большие и маленькие, все вокруг было сожжено. Даже пол просел на 2 метра и начал потихоньку заполняться кровью. Даже сам монстр, внутри которого проходило сражение, немного дернулся, из-за чего половина магов, что и так еле стояли на ногах, попадали на задницы. «Босс, если вы меня бегите!» Неожиданно по внутренней связи раздался голос, но с помехами. «Камиль, это босс, где ты? Я вытащу тебя!» «Нет, бегите! Опасно! Тварь!» «Я внутри твари! Нужны координаты или опиши, где ты!» — приказал Сергей. «Желудок! Возможно! Раненые! Плохое состояние! Криостаз!» «Оставайтесь там, мы найдем вас! Но если сможешь подключить нас к общей системе, времени это займет меньше!» Сергей напрягся после слова «криостаз». Это означало, что есть люди на грани смерти. А ведь он надеялся, что нашел весь свой отряд. «Босс, еще крабы!» — воскликнул один из пехотинцев. «Так убей их!» — рявкнул раздраженный мужчина. «Есть убить!» Помехи возобновились, потом связь оборвалась. Но босс как минимум знал, где искать их. Достаточно вернуться в горло и пролезть в один из ртов для гуманоидов. «Давид, сколько их не хватает?» Посмотрев на подошедшего тяжелого пехотинца, спросил босс. 7. Когда напала тварь, они были снаружи панцирем. Мы не успели среагировать. — доложил командир отряда. «Понятно. Вели магам перевести посохи в режим сборщика манны, дабы подзарядить аккумуляторы, и пусть отдыхают. Остальные пусть зачищают крабов и награды соберут». Приказал босс и принялся осматривать машины. Но, к его удивлению, все было целехоньким, разве что барьер в среднем на 70%. Люди засуетились. Маги повытаскивали из машин посохи, коих было больше, чем самих магов, и втыкали в пол, после чего те были переведены в режим «сборщик манны». Навершие изменилось на что-то похожее на зонтик, только без покрытия. В этом режиме посох восполняет заряд аккумулятора, высасывая манну из окружающей среды. Емкость аккумулятора посоха ТМО уровень 4, 600 единиц манны. Это очень существенная поддержка для магов, особенно когда накопители манны и энергоядра почти на нуле. Далее бойцы установили 3 сборочных стола, дабы с их помощью привести снаряжение в порядок. М-пулеметы работали практически без остановки, потому требовали обслуживания и ремонта. Крабов же осталось всего пара сотен. Мелочь тоже была, но они в основном жрали трупы, что не были сожжены. Наевшись, трупоеды исчезали в темноте. Магам ветра отдохнуть не дали. Ведь искать награды и монеты по колено в прахе оказалось невозможным. Потому бедолагам пришлось сдувать прах. Но вскоре прекратили это дело. Слишком неэффективно. Вскоре люди перекусили, отдохнули и привели себя, а также снаряжение в порядок. Разве что посохи успели восстановить лишь немного манны, потому было решено пока не нарываться на неприятности. Впрочем, найти их оказалось не так уж и легко. Отряд целый час ездил по помещению вдоль стен, пока не нашел подходящее для перехода место. Как оказалось, врачи могут ориентироваться в теле твари. Пол, стены и потолок – это плоть, а они, благодаря своему навыку, могут просматривать тела на наличие повреждений. В данном случае они осматривали тварь на строение ее тела, находили такие вот участки и проникали туда, надеясь найти способ убить тварь. Сейчас же люди искали путь к желудкам, где и находятся члены отряда. Действовали, правда, наугад, но Сергей помнил, что мелкие рты были снизу, крупные сверху. Потому нужно было двигаться в сторону горла и чуть ниже текущего местоположения. Врачи же нашли слизневую артерию, и отряд из 5 боевых машин отправился в путь. «Так босса тоже сожрали?» – воскликнул шокированный Гай. «Ты сам слышал передачу», — ответил уставший Камиль. «Значит, мы обречены?» — с трудом проговорил перевязанный мужчина. Им был Игорь, проводник отряда от станции Царицына. Выглядел он неважно. У мужчины не было криостаза, как и барьера, потому его сильно потрепало. Лишь каменная кожа, что была первого уровня, позволила ему пережить пережевывание. Только вот без срочной медицинской помощи он не смог бы прожить и пары минут. «Ха!» — воскликнул Гай, что почувствовал облегчение. «Босс спасет нас! Он может весь мир вверх ногами перевернуть, идя к своей цели!» «Есть такое!» — рассмеялся Камиль, сидящий рядом. Он был одним из первых, кто присоединился к убежищу в Париже, потому знал, на что способен босс. Вдруг мужчина напрягся и взял в руки автомат. «Гай, они снова идут». «Да сколько можно-то?» — воскликнул парень, у которого уже давно не осталось стрел. «Создать осколочную стрелу, зачаровать тип 3». В руке парня появилась стрела, что он тут же натянул на тетиву и принялся искать врага, но система оперативной поддержки быстро указала на них. Они перли с севера вдоль стены, и их было 3. Все маленькие крабы-трупоеды. Впрочем, Гай, что еще не сталкивался с крабами-стражами, не согласен с тем, что полуметровые крабы маленькие. Стрела имела цилиндр вместо наконечника. Далеко такую не запустишь, но этого и не требовалось. Враг был всего лишь в 70 метрах. Неприятный сюрприз прилетел точно в центр толпы крабов и раздался взрыв, а обзор Гая заполонили системные сообщения о получении опыта. Множество осколков, содержащихся в цилиндре стрелы, превратили крабов в кровавое месиво, но немало досталось и стене с полом. Однако и до людей долетело, но Камиль с Гаем защитили их своими телами, точнее, барьерами. «Добей оставшихся», — сказал Камиль. «Знаю, знаю», — проворчал парень, и в его руке появилась бронированная стрела. «О, еще ползает!» — удивился он, наблюдая за крабом, у которого осталась всего одна лапа и клешня. С их помощью он и полз к людям, но молодой парень ударом ноги доломал клешню и вонзил стрелу в морду твари, после чего вынул орудие убийства и пошел к следующему.